Глава 12. 2 месяца спустя. «Настя, что у нас с расписанием?» — спрашивает Денис, заглядывая в мой кабинет. «Всё утряслось». Улыбнувшись, он проходит внутрь. И снова тихо ругается себе под нос из-за того, что я сижу в каморке. Он больше не пытается убедить меня переехать в его кабинет или хотя бы разделить с кем-то офис. У нас ведь большой штат. Мне комфортно здесь, в тишине. Но Савицкий не забывает напоминать, в каких жутких условиях я работаю. Да, полный порядок. Киваю, заканчивая заполнять календарь, и отправляю последнее уведомление спортсменам. Оказалось, следить за 22 парнями — это ад. А с рекламой? Денис садится на край стола и тянется ко мне, чтобы поцеловать. Но я уворачиваюсь в последний момент, подставляя щеку. Не обидевшись, он заканчивает начатое и выпрямляется. Серёга рвал и метал, когда узнал, что Орлов пропустит тренировку перед отъездом. Согласовывать график съемок и тренировки, пожалуй, самое сложное. У хоккеистов куча рекламных контрактов, которые обязательно нужно отработать на высшем уровне. Но при этом все понимают, что основное их занятие — тренировки и победы на играх. Сезон в самом разгаре, пройдена почти половина. После выездной игры и вовсе начнется коллапс, потому что нужно будет и сниматься в рекламе, и активно тренироваться, и готовиться к Новому году. Все это в совокупности превратится в катастрофу и сущий хаос, в котором мне придется наводить порядок. Никита, к слову, никак не помогает. Наше общение выглядит так, будто я назойливая подружка. Я пишу ему напоминания о встречах и интервью, отправляю ему расписание дня, а в ответ получаю только «ок» и реакцию в виде поднятого вверх большого пальца. Он, пожалуй, самый сложный из всех спортсменов, но даже с ним у меня получается работать. Я договорилась о переносе съемок на завтра. Поедем после их тренировки. Это, конечно, суббота, но лучше так, чем выплачивать неустойку. Небрежно пожимаю плечами и, нажав на кнопку «Отправить», с облегчением выдыхаю. Откинувшись на спинку, кружусь в кресле вокруг своей оси. «Если все так хорошо складывается, может, поедем куда-нибудь после съемок? Я ужасно по тебе соскучился». Денис ловит мое запястье и нежно поглаживает большим пальцем. «Знаешь, предложить тебе работать в клубе было самым классным и ужасным решением одновременно. У нас есть крутой специалист, но такое ощущение, что у меня пропала девушка». Я виновато поджимаю губы и отвожу взгляд. Наверное, я ужасный человек, раз до сих пор не сказал эти самые заветные 2 слова. «Давай расстанемся». Но у меня просто не было ни единой причины это сделать. Денис был идеальным парнем, а я вела себя как ужасная стерва. Сначала я обижалась на него целых 2,5 недели за ту съемку, которую он собирался провести без меня. Еще неделю мы договаривались и обсуждали все нюансы, чтобы исключить повторение той истории. Потом мы сходили на несколько свиданий, во время которых я подумала, не дурочка ли, раз собираюсь расстаться с таким хорошим парнем, но впасть в длительную рефлексию не успела, ведь начались выездные игры. Я улетела на матчи с командой. Меня не было целых 2 недели, а дальше все пошло словно по накатанной. Заваленная работой, я выползала из ледового после 9 вечера, и у меня уже не оставалось ни желания, ни сил ходить на свидание и делать вид, что я безмерно счастлива. Мне все казалось, что нужно подобрать идеальный момент, но он не наступал. Я в любом из вариантов выглядела сукой, которая воспользовалась добротой мужчины и потопталась по его чувствам. А еще я очень боялась лишиться работы, если вдруг Денис обидится. Савицкий легко договорился о моем назначении на должность. Значит, так же легко мог меня с нее убрать. Мне казалось, что нужно сделать чуть больше. Закрепиться в штабе, стать незаменимым сотрудником, чтобы руководству пришлось несколько раз подумать, прежде чем принимать решение о моем увольнении. «Поедем? В смысле, за город?» Я неловко ёрзаю на сиденье. Стул вдруг становится неудобным. «Почему нет? Снимем номер в каком-нибудь эко-отеле. Сходим на парный спа-сеанс. Ты расслабишься. Я тоже немного отдохну». Денис целует мои пальцы, Смотрит заискивающе, ждет решения, а я не могу ничего из себя выдавить. Совместная ночевка непременно означает секс, и меня передергивает от одной только мысли, что нужно будет раздеться перед Савицким. Я отматываю события на месяц назад. Тогда я думала, что это просто странный этап в отношениях, и, возможно, нам не стоит расставаться. Господи, такой использованной дрянью я не чувствовала себя никогда. У меня было ощущение, что я продалась за ужин в ресторане. После того раза я уехала домой сразу же, сославшись на то, что забыла положить в сумку кое-какие вещи, а следующим утром улетела на выездную игру. За работой эта проблема быстро перекочевала в ряды незначительных. А потом у меня начались месячные, и не было необходимости поднимать тему вновь. До сегодняшнего дня. Если честно, я устала от кровати в отелях. Виновато улыбаюсь. Хочу поспать дома на своей любимой подушке. Давай обойдемся без выездов, ладно? И так будет проще, когда я все-таки предложу Денису расстаться. Дальше тянуть просто нельзя, иначе я ментально сожру саму себя. Ладно. Сочувственно вздыхает Савицкий. Тогда после съемок заеду за тобой. Закрыв крышку моего ноутбука, Денис наклоняется через стол и касается моих губ поцелуем. Не встретив сопротивления, осторожно ведет по ним языком. Я замираю и даже не дышу. Мне не противно, нет. Денис хорошо целуется. Просто я будто предаю нас обоих. Если с Савицким я могу как-то справиться, то с собой нет. Закрываю глаза и немного подаюсь вперед, думая, что сейчас я поступаю правильно. Нет смысла начинать выяснять отношения за 10 минут до отъезда Дениса. Мы все равно не успеем договорить. А у него совещание со спонсорами, на котором он тоже будет чувствовать себя не в своей тарелке. В конце концов, я собиралась 2 месяца. Один день погоды не сделает. Насть, я заполнил все доку... 3 быстрых стука, и дверь в кабинет распахивается, являя нам Орлова, а ему — целующихся нас. Мы с Денисом отлепляемся друг от друга так стремительно, словно это поможет Никите забыть все, что он тут увидел. Савицкий встает, я зачем-то поправляю свитер и провожу по губам языком, что не скрывается от взгляда Орлова. Он скидывает голову, что-то неразборчиво бормочет, а потом, сверля меня взглядом, начинает возмущаться. «Блядь, ну вы хотя бы дверь на замок закрываете, что ли?»